13. Капитуляция Германии. Новое советское наступление, Висло-Одерская операция, началось 12 января 1945 года. Для этой операции советское командование сосредоточило на двух фронтах, первом белорусском и первом украинском, 45% сил действующей армии, 70% танков, 73% орудий и минометов и всю боевую авиацию. Советские вооруженные силы в целом превосходили к этому времени гитлеровские по людям в 2 раза, более чем в 3 раза по артиллерийским системам и танкам и более чем в 7 раз по боевым самолетам. Краткая история, указанное сочинение, страница 460. 12-17 января немецкая оборона была прорвана на широком фронте. К началу февраля советские войска захватили Селесский промышленный район, достигли Одера и установили предмостные укрепления на правом берегу реки. Немецкие вооруженные силы понесли значительные потери. 35 дивизий было уничтожено полностью, 25 потеряли от 60 до 70% наличного состава. Указанное сочинение, страница 466. По советским данным, немцы потеряли 500 000 солдат убитыми, ранеными и захваченными в плен. Было взято также много артиллерии и самолетов. Советские войска находились теперь в 80-160 километрах от Берлина. На западе силы советских союзников остановили немецкое наступление и приводили себя в порядок, готовясь к наступлению в направлении Эльбы. 16 апреля 1945 года советские войска после тщательной подготовки перешли в наступление на берлинском направлении. В наступлении принимали участие 3 фронта. Первый белорусский, командующий маршал Советского Союза Жуков, первый украинский, командующий маршал Советского Союза Конев, и второй белорусский, командующий маршал Советского Союза Рокоссовский. Советские войска превосходили немецкие в людях в 2,5 раза, в орудиях и минометах в 4,2 раза, в танках и самоходных орудиях в 4,1 раза, в самолетах в 2,3 раза. Советская группировка насчитывала 2 500 000 солдат и офицеров. Указанное сочинение, страница 495. Впервые в истории войны перед началом наступления были одновременно включены 150 мощных зенитных прожекторов, осветивших поле боя. 19 апреля советские войска прорвали Одерский оборонительный пояс на глубину в 30 километров. 21 апреля армии 1-го Белорусского фронта вышли к окраинам Берлина. К 25 апреля берлинская группировка немецких войск была расчленена и окружена. Началось сражение за столицу Германии. На западе армии союзников под командованием генерала Эйзенхауэра быстро продвигались на восток. 18 апреля союзники взяли в плен в Руре группировку немцев, насчитывавшую до 325 тысяч человек. Армии союзников двигались в 3 направлениях — на северо-восток, на восток и юго-восток, занимая немецкие города. Многие немецкие части предпочитали сдаваться американцам и англичанам, но не советским войскам. 25 апреля американские войска встретились с советскими в районе Торгау на Эльбе. 26 апреля начался заключительный этап войны. 30 апреля застрелился Гитлер. 1 мая советские солдаты водрузили Знамя Победы над Берлином. На следующий день борьба за германскую столицу окончилась. 7 мая советские войска вышли на широком фронте к Эльбе. Согласно советским данным, В боях апреля-мая немцы потеряли 250 тысяч человек убитыми, около 480 тысяч попало в плен. Красная армия потеряла убитыми и ранеными около 300 тысяч человек. Указанное сочинение, страница 504. 8 мая в предместье Берлина, Карлсхорсте, был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. От Советского Союза акт подписал Жуков. Война в Европе, начавшаяся 1 сентября 1939 года, окончилась.